Глава 13. Седло Чумазова. Подступы к перевалу встретили ледяным ветром, который так и норовил распахнуть дверь и заморозить пассажирок, споро накинувших на себя шали. Хорошо, что подруги послушались практичную Ивону и прихватили с собой хоть какие-то теплые вещи, иначе сидели бы и тряслись, будто осенние листва, готовые сорваться с дерева. Не помогла даже чаша с углями, которую заблаговременно занесли в карету. «Да что ж это такое?» Мажанна торопливо натягивала шерстяные перчатки. «Свои не взяла, отводя место в сундуке ажурном, так теперь с радостью ухватилась за чужие». Ив отдала их, жалея стучащую зубами подругу. «По календарю лето. У нас на юге виноград уж успел завязаться, а тут чуть ли не метель». И правда. В воздухе неслись мелкие льдинки, грозящие посечь лица тем, кто высунется из кареты. «Бедняжки!» — пожалела Алисия воинов, спрятавших носы в шарфы и надвинувших капюшоны плащей по самые глаза. «Им-то некуда спрятаться. Они северяне, должны быть привычными». Ивона, откинув занавеску, проводила глазами лорда Фроста, проехавшего мимо. В его густой бороде плотно застряли льдинки, а ветер все продолжал гнать их в ловушку, откуда они уже никогда не выберутся. Кони и те отворачивали морды и сбивались с шага. Благо дорога меж скалами и пропастью, что раздявила свою пасть в надежде поживиться неосторожными путниками, была широка и позволяла разъехаться двум экипажам, что и доказала карета какого-то смельчака, спешащего как можно быстрее преодолеть перевал. «Вы видели? В ней сидел тот самый черноглазый лорд, что вчера салютовал нам бокалом вина». Ив отлипла от окна. Ее завораживала красота гор, в отличие от подруг, боящихся даже глянуть на мрачные скалы и крутой обрыв. Алисе и вовсе казалось, сдвинься она с места, и карета потеряет зыбкое равновесие. На самом пике перевала дорогу перекрыл настолько густой туман, что пришлось остановиться на местном постоялом дворе. Двухэтажном здании, больше похожем на крепость, чем на гостиницу. Мощные колонны и толстые стены каменного строения указывали на то, что дом был построен на века и спокойно выдержит любой натиск природы. Прекрасное место для прячущихся от непогоды путников. Однако остановка здесь не пришлась по нраву северным лордам. Алисия нечаянно подслушала их разговор. Она искала горничную, чтобы та разожгла камин в их комнатке. Увы, не такой уютной, как в низине. «Думаешь, чья-то магия?» Густой бас бородача, стоящего у окна на лестничном марше, приглушить трудно. Даже шепот у него получался громким. «Уверен». Поджарая фигура Винда выделялась на фоне клубящегося за стеклом тумана учительской указкой. «Мой ветер давно бы в клочья разнес этот кисель, однако даже он оказался бессилен. Вязнет в нем, точно же ребенок в болоте». Я тоже пробовала осадить туман инеем, но кому-то очень нужно, чтобы мы здесь застряли. Надо бы предупредить. Леди Алисия, Фрост живо обернулся. Да, я, вы не видели горничную? Наконец собралась с мыслями Лиса, пораженная словами лордов. Люди редко сталкивались с одаренными и считали опасным применение магии даже в быту, а в их небольшом отряде сразу двое оказались магами. «Мы никак не можем справиться с отсыревшими дровами». «Я помогу». Тяжко вздохнув, лорд Фрост поплелся за Лисой, а Вин так и остался задумчиво разглядывать сгущающуюся белизну. За действиями Фроста подруги наблюдали, открыв рты. Бородач для начала вытащил наружу все дрова, разложил их перед каминной решеткой в ряд. Поводя над поленьями рукой, заставил покрыться изморозью. «Так, теперь постучу немного», — сообщил он, беря расколотый чурбачок в руки. Как следует, саданув им по полу, струсил с него морозную крошку и бережно уложил в камин. когда все деревянные полежки вернулись в черные от копоти логово и весело затрещали, объятые пламенем, Фрост поднялся и оглядел притихших зрительниц. «Разве вы не знали, что мороз тоже сушит?» Лиса живо вспомнила, как Куршула вывешивала зимой простыни, а спустя чуть ли не неделю, когда они переставали ходить на закаменевшие, снимала приятно пахнущее свежестью и снегом белье. «А ведь и правда!» — завороженно глядя на огонь, прошептала Ив. «У нас на юге почти не бывает холодов». Мажанна, забравшаяся на широкую кровать с ногами, где предстояло спать всем троим, напоминала капусту. Она напялила на себя не только свою шаль, но и накидки подруг. Несколько лет назад грянул лютый мороз, так, без снега, на одну-то ночь всего, и то сгубил редкий виноградник. «Да, трудно тебе пришлось бы на севере», — произнес лорд Фрост, оттирая руки от копоти, подхваченным с крюка полотенцем. «Я бы приспособилась», — поспешила оправдаться Мажа, подтягивая к себе перину. «Вот что, девушки-раскрасавицы!» Фрост перевел взгляд на каждую, убеждаясь, что его слушают. «Постарайтесь по одной из комнаты не выходить. Мы, конечно, охрану выставим, но чем чумазый не шутит?» «Здесь опасно?» — лязгнула зубами Мажа. «В седле чумазого всегда опасно, потому-то путники и спешат как можно быстрее пересечь перевал. Но в такой густой туман...» За дверью слышались голоса и топот. Какая-то женщина визгливо отчитывала нерасторопную служанку, не сумевшую растопить камин. Кто-то требовал принести вина. «Мне токма для согрева! Да дайте же окаянные согреться!» Внизу в обеденной зале страдала гармошка, дразня и без того возбужденных постояльцев. «Да, дом переполнен, так что по нужде во двор не выходить». Понимающе кивнула Ив и ткнула носком домашней туфли, постоящей под кроватью ночной вазе. «Я в 12-й, на этом же этаже в конце коридора. Если что, стукнем!» Лиса проснулась от того, что кто-то в темноте громким шепотом несколько раз помянул Чумазова. Потянулась к лампе, покрутила ее, чтобы сделать огонь ярче. «Что?» Уставилась на нависающую над Мажанной Ивонну. «У нее жар!» Ив слетела с кровати, бросила в таз с водой, приготовленной для умывания, полотенце, которое еще с вечера заменили на свежее, не забыв отчитать за испоганенной сажей, крепко отжала и приложила к колбу тяжело дышащей Мажанны. «Я сбегаю за Фростом!» Спросонья Лиска никак не могла попасть в рукав халата. Запахнув его на себе, как попало, щелкнула замком и тихо выскользнула за дверь. Коридор пугал полумглой и мрачными колоннами, между которыми прятались двери чужих комнат. Лиса тут же пожалела, что не прихватила с собой лампу. Даже захотела вернуться, но почувствовала, как по ногам потянула сквозняком. Одна из дверей распахнулась, и на пороге появился тот самый черноглазый, что обогнал их у пропасти. Лиса, бесшумно отступив за колонну, безошибочно узнала его профиль. Недавний знакомый медленно повернул голову сначала налево, потом направо, высматривая, не скрывается ли кто в темноте. Лампа, горящая за спиной, скудно осветила выправленную из штанов рубаху и босые ноги. Шаги мужчины были легки и тихи. Лиса, затаив дыхание, скользила в тени колонны, стараясь ничем себя не выдать. Меж тем черноглазый остановился перед дверью занимаемой воспитанницами пансиона комнаты и, тряхнув кистями рук, застыл в расслабленной позе. С его пальцев тонкими струйками стекал вниз голубоватый туман. «Выйди, Алисия!» Произнесся по коридору отчетливый шепот. «Я, хранитель, тебе приказываю!» Когда плети тумана расползлись по полу и проникли под дверь, у Лисы родилось острое желание подчиниться и идти на зов жениха, сделавшегося вдруг настолько желанным, что пальцы сами потянулись к поясу халата. Еще мгновение, и она вышла бы из-за колонны. Но чьи-то сильные руки вдруг обхватили ее сзади и, прикрыв рот так, что она и пискнуть не смела, втянули в проем темной комнаты, находящейся как раз напротив той, где металась бредума Жанна. «Тише, лиса!» — выдохнули ей в ухо. «Смотри, что будет дальше!» Алисия, собравшаяся было с силой рвануться из чужих рук, затихла, отчего-то сразу поверив, что прижимающий ее к своему телу человек плохого не сделает. Дверь открылась, и лиса вздрогнула, ожидая, что к незнакомцу выйдет кто-то из ее подруг, но в проеме появилась она сама. Ее босые ступни утопали в голубом тумане, мягким ковром выстилающим пол. Она вышла в той самой ночной рубашке, что сейчас совсем не являлась преградой, чтобы почувствовать, насколько горячи ладони стоящего за ее спиной человека. Алисия даже не заметила, как его рука перестала зажимать ей рот. Между тем лжелиса приблизилась к черноглазому и, поднявшись на цыпочки и запустив его волосы пальцы, приникла к мужчине в поцелуе. «Стон? Это мой стон? Или хранителя?» Стыдно было признаться, но желание любви настоящую лису не отпустило. Она даже сжала ноги. Настолько остро ее тело отвечало на ласки, что дарились не его хозяйке, а... «А кому?» Этот вопрос отрезвил, заставил успокоить дыхание. «Кто, если не я, целует хранителя? Кто пошел в его комнату?» Из-за незакрытой двери вскоре послышались треск рвущейся ткани и громкие звуки поцелуев. «Боже, так что же это получается?» Ужаснулась Алисия, вспомнив слова дяди, который поклялся, что хранитель не тронет невесту, пока та не захочет. «Я сама вышла к хранителю и сама ж потянула его в постель. Так вот, как он добивается своего. Магией!» «Жди!» Донеслось из-за спины, и будто в ответ послышалась громкая ругань, а потом из комнаты спиной вперед вылетел черноокий и, ударившись о противоположную дверь, которая наверняка треснула от приложенной силы, мешком соскользнул на пол. «Ну-ка, ребятки, тащите его к себе!» Скомандовал появившийся в женской ночной рубашке, что лоскутами свисало с его мощных плеч, лорд Фрост. Вытерев ладонью губы, он зло сплюнул на пол. Тело хранителя втянули в ту же дверь, которую он едва не выломал. «Я ничего не понимаю». Желание резко отпустило. И лиса вдруг вспомнила, что находится в чужих руках. «Лорд Винт, это вы?» «Нет, я не лорд Винт», — донеслось сзади. Алисия резко крутанулась, чтобы высвободиться, но попала в еще больший захват. Открыла рот, чтобы завизжать, но не смогла. Ее губы оказались в плену. Ноги подкосились, голова пошла кругом, а сворованный поцелуй лишил последних сил. Он был в ее жизни первым, но лиса готова была поклясться, что уже знает эти губы и этот запах разгоряченного тела. И... «Что случилось? Лиса, это ты?» В коридор выглянула Ивона. «Тамажа, она заболела!» — прошептала Алисия, отпустившая ее губы. «Иди». Плен рук исчез. Лиса лишь на мгновение обернулась на дверь, но по легкому дуновению поняла, что мужчина, совсем недавно целовавший ее, растворился в темноте. «Алисия Виру!» — позвала Ив, выходя в коридор. «Немедленно отзовись!» Открылось сразу несколько дверей. Повыскакивали люди, кто с лампой в руках, а кто и с оружием. «Что? Кто-то орал? Что случилось?» «Ив, не кричи, я здесь!» Лисе пришлось покинуть чужую комнату, чтобы подруга не подняла еще большую панику. «Почему ты там?» «И что за грохот разбудил весь этаж?» Вслед за Ивонной из комнаты выползла кутающаяся в одеяло Мажанна. «Это я!» — споткнулась и упала. Алисия, ловя на себе взгляды ничего не понимающих с просонья людей, смущенно схватилась за ворот халата. «Вот дверь распахнулась. Извините, что наделала столько шума». Она оглянулась на комнату, в которую заволокли хранителя, но на ее пороге стоял хмурый лорд Винт в ночном колпаке и туго стянутом на тощем теле стеганом халате. Лиса захлопнула открывшийся было рот. Желание расспрашивать старика моментально улетучилось. Его опочивальня была ярко освещена, и ни одного постороннего человека в ней не наблюдалось. Неужели я на самом деле ударилась головой о дверь? Иного объяснения на ум не приходило. Лже-Алисия, полуголый лорд Фрост в ее ночной рубашке, знакомый поцелуй незнакомца. Все это действительно похоже на бред безумца. Таким с подругами не поделишься. «Извините, среди вас нет лекаря? У моей сестры жар!» Лиса осторожно потрогала припухшие губы. «Или это у меня жар? И почему я назвала Мажанну сестрой?» «Деточка!» Та самая дама с высоким голосом, что недавно отчитывала нерадивую служанку, поманила ее рукой. «В моем редикюле есть капли, они помогут. Сама недавно горела, думала, что помру». Когда заветная бутылочка оказалась у Лисы, ее бесцеремонно вырвал из рук лорд Винд, откупорил и сунул нос в узкое горлышко. «Можно», — вынес он вердикт, ничуть не обращая внимания на захлебнувшуюся от вопиющей наглости добросердечную женщину. «Не больше 10 капель. Через час жду всех внизу». «Но как же...» — Лиса хотела сказать, что больная мажа вряд ли так быстро оправится. Но старик сурово свел брови. Туман рассеялся. Алисия обернулась на окно, в которое, как ни в чем не бывало, заглядывала большая луна. «Пора продолжить путь, и чем быстрее мы уберемся отсюда, тем лучше». Произнесенное стариком все-таки дало Алисе надежду, что она не ударялась головой.